Глава третья. «Что-нибудь случилось, Сёмка?» «Нет. Так, небольшие неприятности возникли. У тебя?» «Угу». «Врёшь ты всё». «Вру». «Ну, не всё. Совсем немного вру. Просто не хотел, чтобы ты испугалась. Ладно, Санёк, не бери в голову». «Ты и так меня перепугал». «Я?» «Ну да. Убежал с утра, как будто тебе тревогу объявили. И лицо бледное, как у графа Дракулы». «Да ну». «Правда? Я не знала, что и думать, а ты еще так строго посмотрел мне в глаза и сказал, мне надо срочно уйти, не волнуйся, все в порядке». «Хороша отговорочка». «Это профессиональная, ты же знаешь, у меня актерское образование». «Семка, я серьезно». «Мне надо быть здесь, Саш. Я потом объясню». «Мне никто не звонил». «Никто. А что, должны были?» «Могут. Так что держи ухо востро». «Попробую. Если бы я еще хоть что-то понимала...» «Честное слово, Сашка, ничего интересного здесь нет. В общем, оставайся пока дома, и если кто-нибудь меня будет разыскивать, ничего им не объясняй. Просто перезвони на свою работу». «Ты у нас в клубе?» «Да. Перезвони и передай мне. Хорошо?» «Хорошо. Сегодня хоть справишься со своими неприятностями?» «Не утомляй, Сашка». «Помнишь, как сказал вчера по телевизору товарищ Лукашенко? Белорусский народ будет жить плохо, но недолго». «Понятно. Я всегда говорил, что ты девушка сообразительная. Но на всякий случай будь осторожней». «Ну, спасибо. Ну, пожалуйста». Артист улыбнулся, попрощался и положил трубку. Хотя на самом деле веселого было мало. Они сидели с боцманом в комнате администрации, и кроме них там никого сейчас не было. Марат пустил их сюда, подальше от посторонних глаз, поближе к телефону и компьютеру, который оказался им необходим, поскольку полковник Голубков вместе с парочкой фотографий и ксерокопий передал им еще и дискету. Информация требовала немедленного усвоения. «Ну что?» — спросил боцман. «Пока ничего. Меня никто не искал. И здесь мимо. Так что мы имеем на...» — вскинул к глазам руку с часами боцман. «На почти что час дня 18 июля». «Пока все глухо». Артист шумно вздохнул. «Это самое глухо было так нехарактерно для них. Муха исчез в неизвестном направлении 2 дня назад. С доком вообще связи нет, а пастух в бегах. Хороша команда». «Нарочно не придумаешь. Вот именно. До такой степени не придумаешь, что создается впечатление, как будто все это как-то связано между собой». «Что будем делать, Семка?» «А что нам остается делать?» Артист хмыкнул и еще больше сгорбился в своем крутящемся кресле перед компьютером. «Если до вечера ситуация не изменится, отправимся искать хоть кого-нибудь». «Ладно». Боцман взял со стола дискету и протянул артисту. «Тогда заряжай. Посмотрим пока, что там Голубков нам передал». Артист сунул дискету в дисковод и не очень уверенно коснулся клавиатуры. А Сашка тем временем изнывала от безделья, лежа на диване перед приглушенно бормочущим телевизором и рассеянно глядя на экран. Но не очень улавливала, что там происходит и о чем там говорят, потому что была поглощена вдруг неожиданно навалившимися на нее противоречивыми чувствами. Семка Злотников мало рассказывал ей о себе, чаще просто отшучивался. Одно слово — артист. Но даже того, что Сашка успела понять за неделю их знакомства, было достаточно, чтобы сейчас испугаться за него. Что их связывало? Какая-то неделя знакомства. Но странное дело, она была по уши влюблена в Сёмку Злотникова и совершенно точно знала, что в этом человеке нет грязи. Поэтому она никогда не будет сомневаться в нем, как не сомневалась и сейчас. Только боялась за него. А вот беспокойство и страха за себя, несмотря на то, о чем она догадывалась, совершенно не было. Она даже не задумывалась о себе. Наоборот, Александра испытывала какое-то авантюрное вдохновение. А может быть, она всегда была такой, просто осознать это пришлось только сейчас. Она хотела быть рядом с ним. Ей казалось, что она будет для Семки незаменима, что без нее он не справится, и она точно знала, что это ей по силам. Знала. И это знание оказалось для нее самой совершенно неожиданным. Размышление девушки прервал звонок в дверь. Александра не сразу его услышала. Чертыхнувшись, она встала, сунула ноги в тапочки и пошла открывать. Но перед дверью вдруг остановилась, задумавшись, и осторожно заглянула в дверной глазок. Там, за дверью, стоял озабоченный человек. За ним виднелась открытая дверь в противоположную квартиру, а рядом с ним открытый щиток в стене. Александра на всякий случай еще немного помедлила и секунд через 20 увидела, как человек что-то проговорил недовольно, отошел к щитку и со вздохом запустил руку в свою всклокоченную шевелюру. Теперь Александра заметила, что вдобавок к своему всклокоченному виду человек был еще и босым. Отперев замок, она приоткрыла дверь, выглянула на лестничную клетку и спросила: «Вы кто?»